«Ну что вы, какие пустяки!» – вежливо заметил он в ответ на поток благодарностей. «В любом случае, нам было по пути. Мой дом чуть дальше. К тому же, разве я мог доверить этому персонажу сопровождать благородную даму по парижским улицам в столь поздний час?» Он помог мне выйти из кареты и только было собрался сказать что-то еще, как ворота распахнулись. Я успела заметить на лице Джейми целую гамму эмоций от легкого раздражения до сильнейшего изумления. «О!» – воскликнул он. «Добрый вечер, мсье!» И поклонился мсье Форе, который ответил на приветствие с мрачной сдержанностью. «Ваша супруга оказала мне огромную честь, позволив доставить до дому, милорд. Что же касается столь позднего ее возвращения, то, умоляю, вините в том только меня. Мадам была столь добра и благородна, что согласилась ассистировать при одной маленькой операции». «Да уж», – недовольным тоном заметил Джейми, «и потом», – добавил он уже по-английски, обращаясь ко мне, «разве может случиться от страха за нее с ее супругом хоть что-нибудь страшнее несварения желудка или разлития желчи, не так ли?» Уголок его рта нервно дернулся, и я поняла, что он не то что бы злился, а просто очень беспокоился за меня, и мне тут же стало стыдно за то, что я доставила ему столько переживаний. Отвесив еще один поклон, мсье Форе, он схватил меня за руку и повел к двери. «И где же Фергюс?» – спросила я, едва она за нами захлопнулась. «На кухне? Ожидает наказания, я так полагаю». «Наказание? Но за что?» – удивилась я. Тут он вдруг рассмеялся. «Ладно», – сказал он. «Я сидел в гостиной и ломал голову над тем, куда ты подевалась, и уже готов был мчаться в эту проклятую больницу. Как вдруг?» Дверь распахнулась, ворвался юный Фергюс, упал передо мной на колени и стал умолять прикончить его на месте. «Прикончить? За что?» «Тот же вопрос и я ему задал, Саксоночка. Еще подумал, на вас, должно быть, напали по дороге какие-нибудь разбойники. Ты же знаешь, по улицам в поздний час шляются целые банды злодеев». И первой мыслью было, он потерял тебя, иначе бы ну с чего ему так убиваться? Но тут он заявил, что ты у ворот. Я помчался посмотреть, все ли с тобой в порядке, а Фергюс бежал по пятам бормоча, что обманул мое доверие, нарушил клятву, данную мне как хозяину, и умолял запороть его до смерти. Я был совершенно сбит с толку, всеми этими причитаниями просто ответил, что займусь им чуть позже, и чтоб он дожидался меня на кухне. «О, черт возьми!» – воскликнул я. «Так он что же, действительно считает, что обманул твое доверие только потому, что я вернулась домой чуть позже обычного?» Джейми покосился на меня. «Ну да, и еще потому, что позволил сопровождать тебя посторонним. Правда, при этом он клянется и божится, что чуть ли не под колеса кареты бросался, чтобы этого не допустить». В голосе Джейми звучал упрек. «Однако, похоже, ты в довольно хороших отношениях с этим господином». «Ну, разумеется, в хороших. Почему бы нет?» – ответила я, стараясь держаться с достоинством. «Я помогала ему вправить кость». По-видимому, это объяснение показалось ему недостаточно убедительным. «Ах, ну ладно», – нехотя признала я. «Наверное, все же не стоило так задерживаться и принимать его предложение». Но с виду он вполне порядочный человек. К тому же я так торопилась домой. Я же понимала, что ты беспокоишься. Теперь я уже жалела, что не обратила должного внимания на уговоры Фергюса и его цепляние за рукав. В те минуты мне просто хотелось добраться до дому как можно быстрее. «Ты что, действительно собираешься наказать его?» с тревогой спросила я. «Но ведь он же не виноват, ни капельки. Я сама настояла, чтоб ехать вместе с Фре. Если уж кто и заслуживает наказания, так только я». Направлявшийся к кухне Джейми окинул меня ироничным взглядом. «Да, это верно», — согласился он. «Но поскольку я поклялся никогда не поднимать на тебя руки, придется, видно, отыграться на Фергюсе». «Джейми, не смей!» — я вцепилась ему в руку. «Джейми, ну, пожалуйста!» Только тут я заметила, что он так и готов расплыться в улыбке, и с облегчением вздохнула. «Нет», — сказал он, и улыбка засияла на лице. «Я вовсе не собираюсь убивать его, не даже бить, просто пойду и пару раз оттреплю за ухо, иначе разочарую бедняжку», — добавил он. «Ведь Фергюс полагает, что совершил страшное преступление, не исполнив моего приказания беречь и охранять тебя, а потому не выразить своего неудовольствия этим происшествием я просто не имею права». Остановившись у двери в кухню, он застегнул манжеты рубашки и поправил шейный платок. «Но как я выгляжу?» «Прилично?» – спросил он, приглаживая густые непокорные волосы. «Может, пойти и надеть по такому случаю камзол?» «Ты выглядишь просто великолепно», – ответила я, сдерживая улыбку. «Ужасно суровым и грозным». «Что ж, прекрасно». Он расправил плечи и плотно сжал губы. «Остается лишь надеяться, что меня в самый ответственный момент не разберет смех». С этими словами он распахнул дверь. Атмосфера на кухне царила далеко не веселая. Как только мы вошли, болтовня тут же прекратилась, и вся прислуга столпилась в одном углу комнаты. Некоторое время они стояли неподвижно. Затем произошло какое-то шевеление, и из-за спин двух посудомоек медленно вышел Фергюс. Лицо мальчика было бледным, как мел. На щеках виднелись следы слез. Правда, сейчас он не плакал. С необычайным достоинством поклонился сперва мне, потом Джейми. «Мадам, мсье, мне страшно стыдно», — произнес он тихо, но вполне отчетливо. «Я недостоин чести прислуживать вам, и все же умоляю, не выгоняйте». При этих последних словах тоненький его голосок слегка дрогнул, и я закусила губу. Фергюс покосился на выстроившийся в ряд слуг, словно ища у них моральной поддержки, и получил одобряющий кивок от Фернана, кучера. Тогда, набрав грудь побольше воздуха, мальчик обратился уже только к Джейми. «Теперь я готов понести наказание, милорд!» Тут, словно повинуясь некоему сигналу, из окаменевшей толпы выступил лакей. Подвел мальчика к чисто выскобленному деревянному столу, взял за руки, заставил его лечь животом на столешницу и продолжал придерживать. Но начал Джейми, совершенно сбитый с толку таким оборотом событий, и не успел больше вымолвить и слова, как к нему подошел Магнус, старший лакей, и церемонно протянул хозяину кожаный ремень, используемый для точки кухонных ножей. Начал было Джейми, бросая в мою сторону беспомощные взгляды. Хмыкнула я и отступила на шаг. Тут глаза Джейми сузились, он схватил меня за руку и притянул к себе. «Ну уж нет, Саксоночка», — продолжал он по-английски, — «раз уж мне предстоит сделать это, изволь наблюдать». Какое-то время он переводил отчаянный взгляд жертвы на инструмент экзекуции обратно, затем, преодолев нерешительность, сдался. «Да черт бы во всех!» – пробормотал он по-английски и выхватил ремень из рук Магнуса. Сложил пополам, взвесил в ладони. Грозное то было оружие, дюйма в два в ширину и четверть дюйма толщиной, и направился к распростертому на столе Фергюсу, словно мечтая оказаться как можно дальше от этого места. «Ну ладно», — сказал он, обводя присутствующих грозным взглядом, 10 ударов, и чтоб я больше никогда не слышал об этой истории». Несколько служанок заметно побледнели и еще теснее сбились в кучку, словно ища друг у друга поддержки. Когда Джейми поднял ремень, в комнате царила мертвая тишина, и звук первого удара заставил меня подпрыгнуть. Посудомойки жалобно ахнули, но Фергюс не издал ни звука. Маленькое тело содрогнулось, и Джейми на секунду прикрыл глаза, затем плотно сжал губы и принялся исполнять приговор, равномерно нанося удары. Меня затошнило, ладони стали влажными, и я вытерла их о юбку. И в то же время мне почему-то хотелось смеяться. Уж очень походила вся эта сцена на некий чудовищный фарс. Фергюс вынес наказание, не проронив ни стона. И когда Джейми закончил, отступил от стола весь вспотевший и бледный, маленькое тельце осталось неподвижным, и на какую-то долю секунды я так и окаменела от страха. Мне показалось, что он умер. Не от порки, разумеется, от шока. Но тут по телу пробежала дрожь. Мальчик сполз со стола и встал на пол. Рванувшись вперед, Джейми схватил его за руку и встревоженным жестом откинул вспотевшие пряди с маленького лба. «Ты в порядке, малыш?» – спросил он. «Господи, Фергюс, ну говори же, ты в порядке или нет?» Лицо мальчика было бледным, как простыня, глаза размером с блюдце. Но, уловив в голосе хозяина неподдельную тревогу, он улыбнулся. Ровные белые зубы так и сверкнули в свете лампы. «О да, милорд», – ответил он, – «так я прощен?» «Господи Иисусе!» – пробормотал Джейми и крепко прижал мальчика к груди. «Ну, конечно, дурачок ты этакий!» Потом он легонько встряхнул Фергюса. «И мне бы не хотелось снова наказывать тебя, понял?» Фергюс кивнул. Глаза его сияли, затем, оторвавшись от Джейми, упал передо мной на колени. «Вы тоже прощаете меня, мадам?» спросил он, картинным жестом складывая ладошки вместе и доверчиво глядя мне прямо в глаза. В эти секунды он походил на бурундучка, выпрашивающего орехи. Мне показалось, что сердце у меня сейчас разорвется от жалости и умиления, но, взяв себя в руки, я наклонилась и помогла Фергюсу подняться. «Мне не за что прощать тебя». Самым решительным тоном заявила я, щеки мои горели. «Ты очень храбрый парнишка, Фергюс. Почему бы тебе теперь не поужинать?» Тут атмосфера на кухне уже полностью разрядилась. Казалось, все присутствующие разом испустили вздох облегчения. Слуги проталкивались к Фергюсу, бормоча слова утешения и поздравления. И Фергюс тут же превратился в героя дня. Увидев это, мы с Джейми тихо ретировались и поднялись к себе наверх. «О, Господи!» – взмолился Джейми, бессильно падая в кресло. «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица и все святые вместе взятые! Мне надо выпить!» «Не звони!» – воскликнул он, заметив, что я потянулась к шнурку. «В данный момент я просто не в силах видеть кого бы то ни было из слуг!» Он встал и пошарил в буфете. «Тут вроде бы завалялась у нас бутылочка». Действительно, В буфете оказалась бутылка хорошего выдержанного виски. Вытащив пробку зубами, он отпил глоток прямо из горлышка, потом протянул мне. Я, не колеблясь, последовала его примеру. «Боже!» – пробормотала я, с трудом переводя дух. «Да», – протянул он, забирая бутылку и отпил еще глоток, затем поставил ее на стол, затряс головой, взъерошил пальцами волосы и тихонько рассмеялся. «В жизни еще не чувствовал себя таким полным идиотом, таким отъявленным болваном и дураком!» «Я тоже», – ответила я и взяла бутылку, – «наверное, в еще большей степени, чем ты в конце концов, ведь это я виновата во всем, Джейми, и мне ужасно стыдно. До того стыдно, что я просто сказать не могу». «А, ладно, не переживай». Напряжение спало окончательно, он нежно сжал мое плечо. «Откуда тебе было знать, что все так обернется?» «Да и мне тоже». Нехотя добавил он. Парнишка, видно, страшно перепугался, что я уволю его, что ему снова предстоит жить на улице. Бедный маленький оборванец. Неудивительно, что порку он воспринял просто как благословение Господне.